Глава 45. Несколько часов спустя Альфа Ромео Грейса медленно взбиралась на вершину невысокого холма, где стояла деревня Патчем Виллидж. Сегодня здесь, в церкви всех святых, в 2 часа пополудни, то есть ровно через 45 минут, должно состояться венчание. Должно было состояться венчание. Это была его самая любимая церковь во всей округе. Она являла собой типичный образчик раннеанглийской клирикальной архитектуры. Камерная, простая, грубые серые каменные кладки с невысокой колокольней, витражным за алтарным окошком и древними могильными плитами на заросшем травой кладбище. Сильный дождь сменился моросью. Грейс припарковал свою Альфу на обочине, недалеко от входа, так что мог хорошенько разглядеть всех приезжающих. Пока никого, лишь на мокром асфальте дороги докисала россыпь конфетти, видимо, от утренней свадьбы. Вот пожилая женщина в прозрачном дождевике с капюшоном катит тележку с продуктами по булыжной мостовой. Вот она остановилась перекинуться словечком со здоровяком в непромокаемой куртке, шедшим ей навстречу с крошечной собачкой на поводке. Вот собачка задрала ногу на уличный фонарь. Вот подъехал синий Ford Focus, оттуда вылез человек с 2 фотокамерами на шее. Грейс окинул его пристальным взглядом. Интересно, это фотограф, нанятый снимать свадьбу, или представитель прессы? Через несколько секунд к церкви подъехал маленький коричневый Vauxhall и остановился рядом с Фордом. Из Vauxhall выбрался молодой человек в куртке с капюшоном и блокнотом, свидетельствовавшим о том, что это репортер. Поздоровавшись с фотографом, они о чем-то застрекотали, оба то и дело оглядывались по сторонам. Еще 10 минут спустя показался серебристый внедорожник BMW. Из-за дождя и тонированных стекол Грейс не мог разглядеть, кто сидит за рулем, но сразу узнал номерные знаки Марка Уоррена. Впрочем, он не заставил себя долго ждать. Знакомая фигура в темном плаще, выскользнув из БМВ, поспешила ко входу и исчезла внутри, однако почти сразу вернулась к машине. Из подкатившего такси бодро выпрыгнул высокий, безукоризненно одетый пожилой седовласый джентльмен во фраке и с красной гвоздикой в петлице. В руке он держал серый цилиндр. Захлопнув заднюю дверцу, джентльмен направился к церкви. Очевидно, таксисту было велено подождать. Следом подъехала серебристая спортивная Audi TT, и Грей сразу вспомнил, что видел ее у дома Эшли Харпер. Водительская дверца распахнулась, и из салона выпрыгнула Эшли. Зонтик надежно прикрывал высокую прическу и красивое белое свадебное платье. Со стороны пассажирского сиденья появилась пожилая женщина в синем платье с белой каемкой и аккуратно уложенными серебристо-седыми волосами. Эшли приветственно помахала в сторону БМВ и нырнула под зонтик. Обе женщины засеменили по дорожке к церкви и исчезли за дверью. Марк Уоррен шел по пятам. Без 5:02 со стороны кладбища показался викарий, и Грейс решил, что ему тоже пора идти. Оставив машину, он натянул сине-желтую куртку фирмы Томми Халфигер. У самой церкви дорогу ему преградил молодой человек лет 25 с блокнотом, австралийцы в дешевом сером костюме с так небрежно повязанным галстуком, что верхняя пуговица рубашки оставалась открытой. Молодой человек жевал резинку. «Суперинтендант Грейс?» Детектив смерил юнца ледяным взглядом. Он привык, что репортеры узнают его, но все равно держался настороженно. «А вы кто такой?» — Кевин Спинелло, газета «Аргус». Есть ли какие-нибудь свежие новости о Майкле Харрисоне? — Боюсь, пока нет. Мы надеемся, что он появится на свадьбе. Репортер посмотрел на часы. — Времени оставалось маловато, верно? — Он не первый жених, который опаздывает на свадьбу. Грейс улыбнулся и прошагал мимо Спинелло. — Скажите, суперинтендант, как, по-вашему, Майкл Харрисон жив или мертв? — торопливо крикнул вслед репортер. Остановившись на секунду, Грейс ответил, — пока он считается пропавшим без вести. — Пока? — Извините, больше ничего сообщить не могу. Грейс толкнул тяжелую дверь и, нырнув в полумрак, прикрыл ее за собой. церкви он всегда испытывал двойственное чувство. Может, стоит взять подушечку, встать на колени и помолиться, как поступает большинство сограждан, как он сам в детстве, по воскресеньям, рядом с папой и мамой. Но порой Грейса подмывала сесть на скамью и сказать Богу: «Я больше не верю в твой гнев». После исчезновения Сэнди он много раз ходил в церковь и молился, чтобы она вернулась. Иногда он посещал службы, но обычно предпочитал пустую церковь. Сэнди не была верующей. И когда по прошествии нескольких лет мольбы и стенания Рой остался без ответа, он постепенно превратился в агностика. Обращаться к Всевышнему расхотелось напрочь. «Верните мне Сэнди, и тогда я поверю в вас всей душой, но не раньше, мистер Бог». Договорились. Грейс прошествовал по проходу мимо мокрых зонтиков, доски объявлений под распятием и стопкой приглашений, где значилось «Майкл Джон Харрисон и Эшли Лорен Харпер». Повеяло знакомыми запахами старого высохшего дерева, поношенных облачений священников, пыли и воска. Церковь была красиво убрана цветами, но они не пахли. Около дюжины людей стояли в проходе и в боковом пределе. Все молчали, словно статисты на съемках, ждущие команды режиссера. Грейс присоединился к группе, на ходу кивнув Эшли. Та, белая, как мел, цеплялась за локоть пожилого джентльмена в черном фраке, очевидно, своего отца. Рядом стояла приехавшая вместе с ней женщина. Симпатичная, лет 50, но с напряженным, застывшим взглядом много испытавшего человека. Марк Уоррен в темно-синем костюме с белой гвоздикой в петлице стоял рядом с симпатичной парочкой лет 30-35. Рой понял. Все на него смотрят. Молчание нарушило Эшли, сбивчиво поблагодарив детектива за то, что он пришел. Вначале она представила его матери Майкла, упорно отводивший взгляд, а затем красивому импозантному джентльмену, которого он счел ее отцом. Оказалось, что это ее дядя. Тот крепко пожал Грейсу руку и представился Брэдли Каннингемом. — Рад познакомиться, суперинтендант, — сказал он, глядя Грейсу прямо в глаза. — Вы из какой части Штатов? — поинтересовался тот, уловив его североамериканский акцент. Дядя обиженно насупился. — Вообще-то я канадец из Онтарио. Прошу прощения. — Ничего страшного. Вы, англичане, часто нас путаете. Наверное, вам нелегко бывает определить, из какой части Великобритании тот или иной человек. Да, вы правы. Детектив улыбнулся и одобрительно оглядел фрак. Приятно видеть, что кто-то оделся на свадьбу подобающим образом. Честно говоря, эти штаны жмут невыносимо, признался Каннингем. Я взял костюм на прокат в вашей фирме Moss Brothers, но они, кажется, подсунули мне штаны не того размера. Внезапно он посерьезнел. Какой ужас, правда? Да, рассеянно, кивнул Грейс, ужас. Их прервала Эшли, познакомившая Грейса со священником, преподобным Сомпингом, бородатым коротышкой в белой рясе с высоким воротничком и с красными, налитыми кровью глазами. Священник откровенно злился. «Я говорил мисс Харпер, что нужно все отменить», — решительно заявил он. «Зачем так себя изводить? И потом гости. Полная чушь». «Нет, он непременно появится», — зарыдала Эшли. «Появится, я знаю». Она подняла на Грейса заплаканные глаза. «Пожалуйста, скажите им, что Майкл скоро будет». Детектив посмотрел на невесту, такую печальную и беззащитную, что он едва удержался, чтобы не броситься к ней и не заключить ее в объятия. Такой несчастной была эта девушка, такая безысходность написана на ее лице, что ему захотелось как следует врезать бесчувственному священнику. — Майкл Харрисон еще может прийти, — сурово отчеканил Грейс. — Тогда ему придется спешить, — холодно заметил преподобный Сомпинг. — Через час у меня здесь другая свадьба. — Я думал, здесь церковь, а не супермаркет, — процедил Грейс, злясь на черствость священника. Сомпинг окинул его презрительным взглядом, однако, поняв, что это не подействовало, стал оправдываться. — Я служу Господу. Это он дает мне расписание. — В таком случае попросите своего босса вызвать жениха, — выпалил Грейс, — и в темпе.